Глава 23. Кладбище слонов. Мы говорили, что от Бинариса до места сбора охотников дорога была гористой и тяжелой для путешествия. Зато дорога из Пировазского леса до дворца Шагабад была отличной и не требующей более часа. В пути лорд Синглтон старался завладеть вниманием принцессы, но она едва слушала его, отвечала не впопад. Джордж ехал позади принцессы один и, подобно тому, как Джелла думала о нем, думал о Марии. Неожиданно около него пролетела большая птица и скрылась в густой зелени деревьев. Вид неизвестной птицы пробудил охотничий азарт Джорджа, и он пустился в погоню за ней. Тот, кто знает упрямство истинного охотника, не удивится нетерпению Джорджа. Птица, казалось, дразнила его, потому что подпускала к себе без малейшего беспокойства и улетела только тогда, когда Джордж собирался выстрелить. Увлеченный преследованием, он не заметил, как приблизился к громадным скалам. Птица, вспорхнув в последний раз, скрылась за пригорком. Наш герой с минуту колебался, следовать ему за ней или повернуть назад, но упрямство одержало верх. «Нет! 100 раз нет!» — воскликнул он. «Я исправлю свою оплошность, и удача снова будет со мной!» С этими словами он пришпорил лошадь. Принцесса не преувеличила достоинств Джали. Она скакала с удивительной легкостью и через несколько минут достигла вершины горы. Здесь Джордж остановился. Птица, уже невидимая, конечно, была потеряна для него. Но зато его глазам представилось невероятное зрелище. Почти под его ногами находилась площадка, напоминающая арену цирка, окруженная гранитными камнями, заостренными концами. В середине ее стояла высеченная из камня статуя, разрисованная яркими красками, а на земле белели гигантские скелеты животных. Джордж какое-то время рассматривал это странное зрелище, как вдруг услышал стук копыт со стороны опасного склона горы. Обернувшись, он увидел Казиля, не без труда заставлявшего лошадь взбираться на эту гору. Спустя мгновение молодой индус уже был рядом с Джорджем. «Зачем ты приехал сюда, Казиль?» — спросил Джордж. «Господин, я хотел быть возле вас, потому что сейчас вы будете нуждаться во мне». «Чем же ты можешь быть мне сейчас полезен?» «Я покажу вам, как вернуться в долину». «А разве я не могу спуститься в долину с горы, там, где поднялся?» «Нет, господин. Подняться можно, но спуститься нельзя. Лошадь разобьется вместе с вами о скалы». «И ты знаешь дорогу, по которой можно проехать?» «Да, господин. Это высохшее дно потока. Оно не более чем в 100 шагах отсюда». «Хорошо. Мы поедем этой дорогой. Но прежде удовлетвори, если можешь, мое любопытство». «Я готов. Что вам угодно?» Джордж протянул руку по направлению к описанной нами картине. «Что это такое?» «Кладбище слонов», — ответил Казиль. «Итак, значит, эти чудовищные останки...» «Их скелеты». «Но почему их так много, именно в этом месте?» «В давние времена слонов в Индии было значительно больше, чем сейчас. По-видимому, Пировазский лес был наводнен ими. В то время, я говорю о времени, в котором жили наши прадеды, в долину, что перед вашими глазами, никогда не приходил человек. Нужно сказать, господин, инстинкт слонов, как человеческий ум. Они так же скромны в любви, как и в смерти. Они прячутся, чтобы любить, и прячутся, чтобы умереть. Чувствуя приближение смерти, слоны приходили в эту долину, ложились и больше не вставали». «Действительно», — заметил Джордж, «я припоминаю, что когда-то читал подобный рассказ о нравах этих великанов». «Но объясни мне, Казиль, каким образом проникали они сюда, если со всех сторон это место закрыто непроходимыми скалами?» «В конце долины, господин, есть узкий проход, напоминающий ущелье, высеченное топором между гранитными стенами. А это разрисованная статуя. Какой странный контраст с гигантскими скелетами!» «Это статуя бога Шивы». «Как она попала сюда?» «В нашей религии, мой господин, кладбище слонов считается священным. Когда обнаружили это кладбище, брамины поспешили поставить здесь статую. Во время полнолуния они приходят преклониться перед этим изваянием». «Это должно быть странное и любопытное зрелище». «Я думаю так же, как и вы, хотя никогда не видел его. Знаешь, Казиль, я многое бы дал, чтобы побывать на нем. К сожалению, господин, ваше желание неисполнимо». «Почему?» «Брамины никому не говорят о времени своих богослужений. К тому же иностранцу другого вероисповедания было бы и опасно подслушивать тайны богов». «Разве ты не знаешь, Казиль, что опасность меня привлекает?» удваивает мое любопытство. Подобное любопытство очень опасно и когда-нибудь будет стоить вам жизни. «Ха!» — засмеялся Джордж. «Час моей смерти записан в книге, находящейся на небе, поэтому ничто не может ускорить этого часа». После минутного молчания молодой человек начал снова. «Так ты говоришь, что брамины приходят на кладбище слонов во время полнолуния?» «Да, господин. По крайней мере, так уверяют. Сам я не могу сказать с уверенностью». «Со вчерашнего вечера, кажется, наступило полнолуние. Я не ошибаюсь?» «Нет, мой господин». На этом разговор прекратился. «Казиль», — сказал Джордж, — «покажи мне известную тебе дорогу и поскорее догоним принцессу и ее гостей». Казиль, пустив свою лошадь вперед, проводил Джорджа в долину. Англичанин дал полную свободу Джоли, которая полетела с такой быстротой, что молодой человек догнал охотников за четверть часа до их прибытия к жилищу принцессы. Шагабад, один из многочисленных дворцов Джеллы, считался лучшей, роскошнейшей родовой резиденцией в окрестностях Бенариса. Подробное описание его было бы, кажется, нам излишним. Поэтому скажем только, что дворец, построенный из красного камня и белого мрамора, соединял в себе восточную роскошь с европейской элегантностью и комфортом. Огромные сады, наполовину индийские, наполовину английские, представляли настоящий лес, наполненный ланями и антилопами. Здесь имелось также и озеро с легкими судами, служащими для прогулок и рыбной ловли.